Слово о генетике. Вчера истинный учитель истины, то есть я, играл в хали-хало с секретариатом и профессором Иньязовым. Получил смс-ку с приглашением на интеллектуальный диспут в бар на Арбате. Я остановился, чтобы послать вежливый отказ, но тут в меня угодил мяч. Отправилось только «спасибо», и пришлось идти. Это был знак космоса. В баре я диагностировал любопытное заболевание отчетливо инопланетного происхождения. «Так вы и есть тот дедушка-виртуал, который призывает и клеймит?» — снисходительно спросил меня в интервале между дискуссиями раздутый в области талии пожилой мужчина лет 35 в очках и бачках, сидя у стойки на высоком одноногом стуле. «Вообще-то странно объяснять азы старичкам, но есть такая наука, как генетика. И все то аморальное якобы поведение, на которое вы наскакиваете, генетически обусловлено. Вы можете сколько угодно уговаривать успешных самцов, чтобы они покрывали только одну самку и делились своими деньгами с лузерами. Но это все равно, что природу отрицать. Что естественно, то не безобразно. Есть лидеры популяции, есть альфа-самцы, есть природа доминирования». На этом месте я грубо сбросил его с насеста на пол, наступил на него, взошел на его место и залпом выпил только что принесенный ему коктейль. Более приближенную к истокам демонстрацию доминирования я не мог себе позволить, не скандализируя общество. Собеседник, которому я таким образом провел курс турботерапии, страдал комплексом генетически обусловленного поведения, или сокращенно ГОП-синдромом. Болезнь эта известная также как велотекущее ницшеанство, поражает преимущественно офисных работников, мнящих себя начитанными. Как и следовало ожидать, ГОП-синдром – типичная обманка, подсунутая нам внеземными цивилизациями. Она заменяет высокое человеческое желание познать себя. В течение многих веков пытливые, честные и одаренные умы человечества постигали природу наших достоинств и недостатков, изыскивая пути превращения последних в первые. Что движет нами? Отчего мы разделили свои качества на греховные и добродетельные? Почему так упорно воспроизводим их даже после полного уничтожения цивилизаций? Эти вопросы, имеющие своей целью прямую пользу человечеству, сегодня отчасти разрешены, отчасти же по-прежнему скрыты пологом неочевидности. ГОП-синдром развился из предположения, что значительной частью наших социальных и личных поступков управляют животные инстинкты. Когда слухи об этом, просочившись через сотню испорченных телефонов, дошли до наиболее податливых натур, те приняли их на ура и тут же нагнули научную теорию удобным способом, пристроившись за нею, как за универсальным щитом от упреков совести и здравого смысла. Их, разумеется, уже совершенно не интересовало, как совершенствовать свою натуру. Они нашли, как объяснить свое скотство суровыми законами природы, и баста. Как и все псевдоидеологии от инопланетян, ГОП-идеология насквозь лицемерна. Она кишит двойными стандартами, что прорывается при малейшем столкновении с реальностью. К примеру, раздутые в области талии больные с охотою вспоминают о ней, когда можно без последствий совокупиться или интеллектуально подоминировать в пивной дискуссии. Однако они категорически против того, чтобы на их горизонте внезапно появлялись альфа-особи на майбахах, отнимали их пиво и деньги и делали на них символическую садку. После зарплаты гоп-инфицированные любят потолковать о праве успешной особи на все самое вкусное и хрустящее. Но после встречи с обычными гопниками они же жалуются на полученную обиду и иногда даже ругают государство, не выполняющее своих обязанностей по их охране, за мои же налоги. Им бы радоваться, что произошел очередной акт доминирования силы над слабостью, но ликования мы не дождемся. Они согласны признавать суровые законы природы, но только тогда и там, где они работают на них. Ничего удивительного. Гоп-вирус придуман и внедрен для того, чтобы как можно больше людей представляли из себя не продукт работы над собою, а умствующую протоплазму. Занятно, кстати, что особи, бубнящие «задача самца как можно шире распылить свой генный материал», в подавляющем большинстве либо вовсе не имеют потомства, либо никак о нем не заботятся. В завершении напомню, что мы все люди европейской цивилизации являемся в 30-40 поколении потомками неестественного отбора. Наши предки размножались в моногамных парах, старались соблюдать противоположные суровым законам природы заповеди и дали нам возможность сегодня изучать науку, генетику. Те же, кто не заморачивался вопросами борьбы со своим естеством, до сих пор пребывают в гармонии с природой, танцуют голые при луне, боятся грозы и стараются умилостивить великого бобра перед каждой охотой.